Глава 7. Последняя крапинка. Понеделькус очень удивился, когда в дверь к нему постучали Пепперминт и Субастик. «Привет, старина!» — радостно воскликнул он. «Неужели ты и вправду решил меня навестить?» «Да, конечно, решил, кто бы мог подумать!» «Знаешь, позавчера я был не в себе. Очень уж за Субастика испугался. Понимаешь, я вовсе не хотел тебя обидеть!» Начал извиняться господин Пепперминт. «Да брось ты! Разве я злопамятен?» «Нет, я совсем не злопамятен!» Тут Понеделькус взглянул на своего попугая и спросил: «Правду я говорю, дружище Кулис?» Но попугай сидел в своей клетке, не говоря ни слова. «Не знаю, что с ним такое стряслось. Вот уже целый час он молчит. Только один раз сказал: "Здравствуйте". А до этого ведь болтал без умолку», — шепнул гостям Понеделькус. «Наверное, это из-за машины желаний», — сказал Субастик. «Вот уже час, как она окончательно сломалась». Понеделькус удивленно посмотрел на Субастика. «Сломалась. Очень жаль. Хотя вообще-то ничего страшного в этом нет. Я ведь и словечко не мог вставить с тех пор, как господин Кулис заговорил. Может, выпьем чайку?» «Конечно, выпьем. А потом я отвезу вас домой. А заодно загляну к госпоже Брюкман». Когда они вошли в квартиру, хозяйка выбежала им навстречу, увлекла их за собой на кухню и закричала: «Дерево! Помните яблоню, которая здесь выросла?» «А что с ней случилось?» — спросил господин Пепперминт. «А то, что нет теперь яблони, как сквозь землю провалилась!» «Я так и предполагал», — вздохнул господин Пепперминт. «А мне-то что теперь прикажете делать? Я же собралась испечь яблочный пирог, тесто уже раскатала и на противень уложила», — запричитала хозяйка. «Может, я схожу в магазин за яблоками для пирога?» — предложил господин Пепперминт. «Правда? Очень мило с вашей стороны», — обрадовалась хозяйка. «Я ведь тоже могу сходить», — вступил в разговор Понеделькус. «Вот прямо сейчас сбегаю и куплю яблок для госпожи Брюкман». «Правда? Вы необычайно любезны», — просияла хозяйка. «Если позволите, я вас провожу». Она слегка покраснела и быстро добавила: «Должна же я показать господину Понеделькусу, где у нас тут овощная лавка». Она сняла с крючка свою большую сумку и вместе с Понеделькусом вышла на улицу. Пепперминт и Субастик остались на кухне. Господин Пепперминт присел на табуретку. «Я много думал о том, что ты сказал мне на чердаке, чтобы я всегда помнил про поросенка. Наверное, ты прав», — он повернулся к Субастику. «И я очень-очень рад, что навестил Понеделькуса. Отныне я сам буду добиваться, чтобы мои желания сбывались без всякой машины. Жаль только, что ты уже не сможешь мне помочь». Субастик ухмыльнулся и повел хоботком. «Как знать, может, я все-таки кое в чем буду помогать тебе, папочка?» Господин Пепперминт в волнении вскочил с табуретки. «Значит ли это, что ты не уйдешь от меня в субботу?» «Вообще-то я, конечно, должен уйти. А все же...» Волнуясь все больше и больше, настаивал господин Пепперминт. «А все же я догадывался, что ты устроишь с машиной желаний», — смеясь ответил Субастик. «И потому я кое-что для тебя припрятал». Господина Пепперминта просто распирало от любопытства. «Ты для меня кое-что припрятал? Что же это такое? Скажи скорей!» Субастик вскочил на табуретку, на которой только что сидел господин Пепперминт, и воскликнул: «Отверни мое левое ухо и посмотри, что у меня там!» Субастик сам отвернул свое ухо и наклонил голову, приблизив ее к глазам господина Пепперминта. Но при этом он так хохотал, что голова его дергалась в разные стороны. «Там, там, там же у тебя еще одна синяя крапинка!» В восторге воскликнул господин Пепперминт. «Вот именно, папочка! Самая последняя синяя крапинка! Можешь высказать еще одно желание, но смотри, не ошибись, как раньше!» «Не бойся, уж на этот раз я не ошибусь», — сказал господин Пепперминт. Он немного помолчал, затем глубоко вздохнул и произнес медленно и торжественно: «Я хочу, чтобы Субастик всегда был со мной». И последняя крапинка тут же исчезла. Конец книги. Октябрь 2013 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Татьяна Телегина.